Глава 25. Денис. Мы стоим на улице. Я не знаю, но такое чувство... Хрен поймешь, какое, но что-то щемит в груди. Аж закурить захотелось. Хоть я и бросил 5 лет назад. Мне сегодня все понравилось. Счастливая и радостная, отвечает Алена. Мне тоже. Это чистая правда. Мы зависаем некоторое время, давя друг друга глазами. Не замечаем, как совсем рядом останавливается машина. «Это мое такси», — с придыханием говорит она. «Ага». Я все еще смотрю на нее и борюсь с желанием поцеловать. Снова ощутить вкус ее губ. Сердце пропускает удары. Сжимаю кисть. Отпустить ее сейчас, словно расстаться на всю жизнь. Может, еще куда-то ее пригласить? Хотя ей завтра в офис, она же руководитель. Набираю побольше воздуха в легкие, молча открываю дверь. Наблюдаю, как она усаживается. «Как доедешь, напиши». В голосе замечаю свою чрезмерную заботу. «Хорошо», — слегка растерянно отвечает Алена. «Обязательно напиши, а не как вчера». Журю ее за вчерашнее молчание. На ее лице теперь напряженное изумление. Черт, кажется, я слишком увлекаюсь ею. И она это уже замечает. Приятных снов. Закрываю дверь. Алена несколько раз машет рукой. Машина удаляется. Внутри клокочет, бурлит и закипает. Совсем непонятно, что это и что с этим делать. Запрокидываю голову. Мне так душевно и легко давно не было. Меня несет на чувствах эйфории. Телефон снова разрывается. Он напоминает о себе уже как час. Это Инга. «Чё трубку не берешь? Резкий крик в трубку с матом. «Был занят. Глотаю порцию негатива, но решаю не входить в него». «Чем? Или кем?» Хрипит она. «Инга. Сдерживаюсь. У тебя все хорошо?» «Нет!» Рявкает во все горло. Не удивлен, догадываюсь. Но спрашиваю. «Почему?» «Потому что денег я так и не получила. Эта мымра нас надула, да?» Крик перешел на истерику. «Нет, она перевела всю сумму». Ровно и твердо говорю без эмоций. Инга зависает. Молчание. «И где мои деньги?» Судорожно шепчет с придыханием, зная, вернее догадываясь об ответе. «Твои?» Язвительно хмыкаю в трубку. «Да!» Рявкает так, что у меня в ушах зазвенело. «Мои деньги где? Это мои деньги!» Жду. Ор не сразу прекращается. Следом идут обвинения в мой адрес. «Инга, а помнишь, что ты там утром кричала?» Призываю ее опомниться. «Чё ты несешь? Что я там говорила?» Втягиваю воздух через нос. Мимо проходящий парень одаривает меня мощным потоком из никотина. «Я сегодня переночую у мамы». «Чё? Совсем кукушкой поехал? А как же я?» Кричит в трубку. «Нет, сегодня останусь у мамы». «Тогда...» — пыхтит в трубку. «Я завтра подам на развод». От ее слов ничего даже не стрельнуло внутри. И я не против. Чеканю и отключаюсь. И так вдруг легко стало. Абсолютно легко, как никогда. Смотрю на часы. Только 10. Маман еще точно в баре. Значит, я иду к ним. Да, я молодой старик, которому, наверное, нравятся взрослые старики. «Денис!» Удивленно подхватывает плывущий на алкогольных парах голос матери, приветствуя меня разведенными руками. «Вот», — мнусь как незваный гость, — «решил вас проверить. Как вы, Петр Андреевич?» — обращаюсь к старому другу матери. «Отлично!» — бодрится старичок. «Как ваше Министерство сельского хозяйства?» «Работает!» — чеканит он с боевой готовностью. Мы тут весь вечер обсуждаем, как вы отлично с мамой отработали на сцене. Берет кисть матери и с восхищением прикасается к ней губами. Ой! Наигранно отмахивается, кокетничает маман, сверля меня взглядом. Денис молодец. Работать и отдавать всего себя умеет, не то что некоторые. Мои брови на внезапную похвалу матери подлетают. Как интересно. А кто пару часов назад отчитывал меня? Как говорится, начинает Петр Андреевич, яблоки от яблони. Да-да, Петя. Мать приобнимает друга за плечи. И нам пора уже домой. Видишь, раньше меня у тебя забирали любовники, мужья, а теперь сын. Времена такие. С иронией подыгрывает Петр. Но я каждый раз очень рад нашей встрече. Моя Ирина Бастрыкина, мировая звезда, актриса театра и кино. Мать раскатывается хохотом. Мы поддерживаем ее. Уже 30 лет. Как летит время. Драматично закатывает глаза. Через 3 года можно говорить, как у Пушкина. 30 лет и 3 года. Мы снова все смеемся. Мать устало приподнимается. «Помоги мне, Денис!» Подхватываю ее под локоть, веду к выходу. «Итак, сын мой», — говорит высоким голосом, — «не к добру». «Я так поняла, что мать должна открыть тебе двери отчего дома сегодня?» Играет бровями, откидывая корпус назад. Медленно киваю. «Все так серьезно?» — хмурится. Пожимаю плечами. «Ты или она?» Начинает волноваться. Беру под руку, веду к машине. «Мама, мы взрослые люди. И если мы не можем решить наши проблемы без криков и угроз о разводе, значит...» На удивление признаюсь во всем сразу, без вины. Сам себе удивляюсь. «Да, да, ты прав». Без слов понимающе отвечает мама. Все не так просто, когда дело доходит до чувств. Особенно новых. Колет меня взглядом. Затем нежно касается губами щеки. Хлопает по плечу. Эта Алена очень красива. Видно, что достойная женщина. Смущенно опускаю глаза. Не хочешь говорить? Кусаю губы, мотаю головой. Я не готов это обсуждать. Мне... надо разобраться в себе. Сложно выдыхаю. Да, порой каждому из нас надо разобраться в себе. Но ночевать к себе не пущу. Строго говорит. Почему? Непонимающе пялюсь на нее. Потому что это не выход. И я не хочу получать очередную порцию негатива и ненависти, как любящая мать, от невестки. Понимаешь? А если она меня выставит с вещами? Пустишь? Пойдешь в гостиницу. Заканчивает разговор мать. Ты это серьезно? Да. Выпрямляет спину. Я хочу, чтобы ты всегда оставался мужчиной, а не прятался в мамкиной квартире. До завтра, сын. Раньше 10 утра не звони. Мне нужно выспаться.